Глава 4. Парень раньше не понимал, насколько здорово иметь понимающую маму. Небо было ясным и не было видно ни облачка. Иногда спины группы подталкивал нежный бриз. Самое время выдвигаться. Великолепный день для начала путешествий и поиска приключений. Отлично, выдвигаемся, все за мной. Да, я всегда готова. С этими энергичными возгласами группа покинула город Касан. И с этой же энергией группа зашагала по равнине. Точнее, энергичными были только 2 человека из группы. Слушай, я тут подумала, может побежим на перегонки? Да, с радостью побегаю. Ладно, побежали. Кто первый добежит до леса, получит роскошный подарок. Да, мне очень хочется роскошный подарочек. Школьница-философ в багровом жакете и девушка-странствующий торговец с огромным заплечным мешком. Они соревновались, бегая на перегонки, напевали знакомые всем мелодии и переговаривались, часто вставляя в разговоры кия и умилялись. Неунывающая парочка, что они вообще вытворяют? Вайс, и ты, Порто, тоже. Что случилось? Чего вы обе так взбудоражены? Все потому. Отвечая Масата, Вайс решила сначала покружиться, а потом повернулась к парню. На ее лице расцвела улыбка. Пока парень пытался понять, что она пытается сделать, девушка схватила его за нагрудник и приблизилась к нему. В этот момент ее глаза начали метать молнии, и в них читалась готовность разорвать Масата. Какая внезапная перемена, зачем она меня запугивает? Вайс? Видишь ли, Масата, ты так и не понял, что мы сейчас чувствуем? Эй, серьезно, не понял? Благодаря кое-кому настроение в группе разрушено, и ты так и не понял о наших отчаянных попытках разрядить обстановку? Эй, сейчас-то дошло? Прости. Вот извиняться не стоит. Ты же понимаешь, что тот, кто за все в ответе, должен что-то сделать. Так как насчет действий-то? Да, я тоже думаю, что я должен что-нибудь сделать, раз все началось по моей вине. Ну так поторопись и сделай. Пошел. Парень отошел шагов на 5 от толчка в грудь. Так он поравнялся с Мамако, которая шла за ним. А что такое, Макун? Мамако, одетая в легкую броню, обратилась к парню своим обычным голосом и обычным тоном. Однако выражение ее лица было что-то неестественное. Ее сверхчеловеческая молодость никуда не делась, но по ее загадочной печальной улыбке было заметно, что ей тяжело. Причину, разумеется, объяснять не нужно. Вернуть Мамако ее лучезарную улыбку – вот основная задача Масата на данный момент. «Послушай, это насчет моей экипировки». Стоило парню завести этот разговор, как Мамако внезапно изменилась в лице и опустила голову. «Прости, мамочке очень жаль. Что мамочке сделать, чтобы извиниться?» «Нет, тебе не нужно извиняться. Уже все в порядке. Смотри, все наладилось. Порто отлично постаралась. Теперь все хорошо». Сейчас Масата экипирована в вещь, которая называется бронированный жакет. После комбинирования испорченного жакета с перчатками и наплечниками от брони получился новый легкий доспех. Эта вещь получилась благодаря навыкам создания вещей Порто. В результате комбинирования иммунитет к негативным статусам упал на несколько значений, а автоматическое восстановление и защита от атак дыханием заметно снизилась. Эта часть немного разочаровывает. Однако полезные свойства обоих компонентов объединились. Смотрится это вполне неплохо, и парень доволен, что носит вещь, созданную Портой. Вот поэтому тебе не о чем волноваться. После того, как парень обдумал все случившееся и взглянул на все спокойно, он понял. Я рад, что все так обернулось. Он попытался это сказать, но... Мамочке очень жаль. Мамочка больше не будет ничего делать без разрешения. Мамочка не будет вставать у Макуна на пути. И поэтому мамочка очень просит, не надо ненавидеть мамочку, хорошо? Мамако совсем опустила нос, слишком о многом она сожалела. Непробиваемая стена из сожалений. И она не слушает, что ей не скажи. Масата отступил, так как особого выбора у него нет. Точнее, он хотел, но внезапно... Оно вернулся! Парень наткнулся на угрозу со стороны Вайс, шедшей впереди, которая толкнула его обратно. Он поравнялся с Мамако. Слушай. Прости, мамочке жаль, мамочка больше ничего не будет делать. Тогда ведь Макун не будет злиться, да? Это... нет, это нехорошо. Ничего не делать, это тоже нехорошо. Эврика. Вот что, Роли, важная вещь, о которой я собирался поговорить, это Роли. Роли? В подобных играх каждый выполняет свою роль, и когда каждый делает свою работу, это и называется групповой. В результате между членами группы возникает доверие, и каждый чувствует себя частью команды. Так что? Важно играть свою роль? Мамочкина роль – это же готовить еду, стирка. Ой, с учителями мамочка тоже должна встречаться. Отлично, но постой, нам нужно отвлечься от реальности и подумать о игровых ролях. Ох, и вправду, мы же путешествуем в игре. Вот поэтому, прямо сейчас, есть ли подходящая роль для Мамака? Разумеется, есть, идеальная роль. У мамочки же есть гайд, так ведь? И в нем нарисована карта леса потерявшихся, правильно? Карточка? А, ты же о карте говоришь? Да, она есть. Мамочка ее уже посмотрела. А еще у мамочки есть закладка на этой странице, так что ее можно быстро открыть. Хорошо, хорошо. Вот поэтому сейчас мамина роль – это вести нас вперед. Мы пройдем через лес, который известен своей способностью сбивать людей с пути. И дойдем до деревни, расположенной прямо в нем. А ты нас поведешь, я полагаюсь на тебя. Конечно, мамочка правильно исполнит свою роль. Мамочка постарается. Отлично, вот это боевой дух, а теперь приободримся. Улыбка Мамака своей яркостью была сравнима с утренним солнцем. И если уже об этом зашла речь, то улыбка Мамака была даже чуть ярче, чем утреннее светило. Подобные мысли посетили голову парня, пока он изо всех сил старался оставаться серьезным. Почему в этом лесу теряются люди? На это есть две причины. Первая – это множество пересекающихся следов людей и животных. Вторая – это деревья в лесу. Из-за некоторых особенностей и одинаковой схемы роста одна и та же картина предстает перед глазами, смотришь ты налево или направо. Этот лес прозвали лесом потерявшихся, потому что человеку очень легко в нем заблудиться. Мамака вела группу и первой ступила в лес. После этого группа ходила кругами и около 30 раз возвращалась ко входу. Создалось ощущение, ты всегда возвращаешься ко входу, даже если этого не осознаешь. Мы снова потерялись. Что насчет этого, мам? Несмотря на то, что мамочка в точности следовала инструкции, написанной в гайде, Макун, пожалуйста, разреши мамочке попробовать еще раз. Мамочка очень хочет исполнить свою роль. Я верю твоим словам. Продолжаем идти. Они вошли в лес. Поначалу они шли прямо. Пройдя большой куст, поверните направо. После большого куста они свернули направо. Дальше налево. Они повернули налево и пошли по звериной тропинке. Теперь прямо, пока нет... Группа прошла мимо пофального дерева. Налево. Они прошли похожую на колонну скалу и, наконец, вышли ко входу в лес. Я вернулся, добро пожаловать. Эх, ты даже вести нас не можешь. Прости, мамочке очень жаль. А, да нет, тебе не за что извиняться. Мамака начала бормотать извинения в ответ и в отчаянии опустила голову. Я снова это сделал, только сейчас Масата осознал, что ему нужно за собой следить. Взяв гайд из рук приунывшей Мамака, парень просто убедился, что они шли правильно. Карта, нарисованная в гайде, ничем не отличалась от леса потерявшихся, по которому они шли, и Мамака вела их в точности по указанному в гайде пути. Несмотря на это, кажется, группа не может пересечь лес. Может, нужен специальный предмет или какое-нибудь событие, хотя о таком было бы написано. Может, баг? Боже, бесполезная. Прости, что мамочка такая бесполезная. Нет, ты не так поняла. Я вовсе не тебя имел в виду, когда это говорил. Парень в панике постарался уточнить, но мамака даже не подняла голову. Масата почувствовал внезапный шлепок, где-то в районе макушки. Ой, это же... Только один человек мог такое сделать. Парень повернулся и убедился, что это Вайс. Однако Вайс ничего не сказала вслух. Она подтолкнула Порту, стоявшую рядом прямо к Масата. Обе девушки уставились на парня с грустью во взгляде. «Я понимаю. Я что-нибудь придумаю. Положитесь на меня». Конечно, вслух он сказал это. Но что он собирается делать? Он абсолютно ничего не может придумать. В это время... Макун, можно мамочке отнять немного твоего времени? Мамака обратилась к парню в несвойственной манере. Мамака сидела, поджав под себя ноги, в месте, в котором пробивались лучи солнца, смотря на парня, и похлопала себя по коленям. «Да?» «Чего она хочет?» Когда Масато удивленно наклонил голову, женщина указала на ветку дерева, неподалеку от нее. На этой ветке сидело две птички, они просто щебетали, но... «А, ясно, вот что ты имеешь в виду». Масато сразу же понял, чего хочет его мама, однако... «Нет, мам». «Вот как? Мамочке казалось, что это может сработать, но, наверное, это невозможно». «Подождите, не говорите о вещах, которые понятны только вам двоим. Расскажите и нам, что это значит». В голосе Вай звучало недовольство. А Порто смотрела на эту сцену с нескрываемым интересом. Парню придется рассказать об этом. «Честно говоря, это просто глупость. Когда я был малявкой, я ненавидел чистить уши. Это противно. И тогда мама придумала историю». «Мамочка сказала, если Масато будет разрешать маме чистить ему ушки, когда он лежит на маминых коленях, он сможет понимать голоса животных». «И тогда Макун с удовольствием разрешал чистить ему ушки. Навевает воспоминания. Кажется, с последнего раза прошла неделя». «Это было 10 лет назад. Я понял, что это ложь, когда в начальную школу пошел». «Мне не важно, прошло 10 лет или неделя. Так как насчет этого?» «Ты хочешь сказать, что если ты почистишь мне уши, пока я лежу на твоих коленях, я смогу понять, о чем говорят эти птицы, и это может подсказать нам, как перейти этот лес? Но ведь это же полнейшая глупость, ты ведь об этом думала?» «Да, об этом. Было бы отлично, если бы мамочка... Ты же знаешь, какие у мамочки теплые колени, так ведь? И поэтому, если бы мамочка могла это сделать, может быть...» «Я, конечно, знаю, насколько у мам невероятные способности в этом мире. Но такого попросту не случится, это слишком невероятно». «И правда, прости, что мамочка говорит такие странные вещи». «Да не нужно никаких извинений, я же много раз говорил». Мамака грустно опустила голову. Наверное, мамака отчаянно думает, что она должна сделать. И она изо всех сил пытается выполнить свою роль. Масато упустил это из виду, что его мама страдает. В тот же момент парень почувствовал удар по спине. Повернувшись, он увидел Вайс и Порту. Один взгляд смотрел на него с осуждением, а второй с грустью. Они беззвучно уставились на парня, давление ощущается почти физически. У Масато не осталось выбора. «Слушай, мам, уделишь мне минутку?» «А?» Масато улегся головой на колени женщины, его щека прислонилась к мягким ногам женщины, и он закрыл глаза. «Макун!» «Попытка не пытка, правильно? Так что почисти мне, пожалуйста, уши». «И правда. Ладно. Портотян, можешь достать мою сумку?» «Да, возьмите». «А вот это я хочу получше рассмотреть. Я должна сохранить в памяти лицо парня, который в открытую лег матери на колени и просил почистить ему уши. Хе-хе-хе. Прошу, уйди, не смотри, умоляю». Чувство стыда почти заставило парня вскочить, но он должен держаться. Держаться. «Так, Макун, лежи смирно, ладно?» Парень услышал, как Мамака довольно смеется, и после этого в его ухо проникла ватная палочка. Нечто твердое начало мягко скрести по уху парня, и ему совершенно не нравилось это ощущение. Спустя столько лет парень все равно его не любит. Однако, с другой стороны, его лицо ощущало нечто абсолютно противоположное. Такое мягкое, такое теплое. Парень лежал чуть выше, чем нужно, и шея немного затекла, но все равно было очень удобно. И он совершенно честно подумал: «Это все благодаря маминым коленям. Так и есть, это все мамочкины колени». Парень немного смутился от того, что произнес свои мысли вслух. Все же эти колени против правил. Когда парень просто положил голову на эти колени, он почувствовал себя лучше. Благодаря им парень чувствовал себя довольным. И именно это ощущение давало только эта мягкость и теплота. Только эти колени, мамины колени, производят такое особенное ощущение. Это чувство даже самое упрямое сердце заставит раскрыться. «Я должен сказать, что чувствую прямо сейчас, это мой шанс». «Мам». «Что такое?» «Прости за все. Кажется, из-за того, что ты моя мама, я говорю много лишнего. Мне очень жаль, что я заставил тебя грустить. Это моя вина». «Макун!» «Мам, я никогда не думал о тебе как о помехе, или что ты бесполезна. Ты очень полезна. Кажется, я плохо слова подобрал. Ты очень надежна, и даже сейчас я не могу чистить уши самостоятельно, а ты очень мне помогаешь». «Ого, так мамочка-чистильщик ушей? Это роль мамочки?» Нет, это совсем не то, что... Парень почти в панике попытался вскочить и возразить, но... Эй, лежи смирно! Нежная рука женщины аккуратно остановила Масата, потом эта рука начала его поглаживать снова и снова. И когда Мамака погладила парня... Знаешь, мамочке очень нравится, когда Макун такой вежливый и заботится о своей мамочке. Спасибо, очень важно, что мама снова начала светиться. Свет, заполнивший все вокруг, был слишком ярким, и Масата закрыл глаза, чтобы его не слепило. Смущение покинуло парня вместе с его сознанием, когда он неожиданно заснул.